Копи. После солнечного удара возле Монораги, когда я нашел ключ к языку и легко открывал слова, вдруг как на стену натолкнулся, проговорив вслух слово «чудо». Орех оказался настолько крепким, что зубы ломал. А делать нечего. Положил в рот, надо грызть. Все чудесное всегда было необычным. В религиозных обрядах связывалось с проявлением божественного, потому обыкновенная икона становилась чудотворной. Неистовые монахи-молельники объявлялись святыми за способности творить чудо. И не только Николай чудотворец. Ароматная смола тропических деревьев, мирра, чудодейственной. В светском же понимании это слово обладало более широким диапазоном значений. От смешного, несерьезного чудака до высшей степени превосходства, чего-либо чудесного, вечера, обеда, цветов и так далее. Но по нормам русского языка никогда нельзя использовать его в уничижительном, отрицательном смысле. Если, например, с некоторыми тоже табуированными словами «отрицательное» довольно просто сочетается и усиливает его смысл «я ужасно люблю цветы», то чудо этого не терпит, и выражение «страшно чудесный вечер» звучит нелепо. Оно, как и солнце, среднего, божественного рода, не требует никакой помощи, усиления, дополнительного уточнения, ибо настолько самодостаточно и самоценно, что вообще выбивается из общего ряда понятийных слов. Чудо одним словом. Открывать его я начал с конца. Окончание «о» явно привнесено окающими племенами, потому неустойчиво, безударно, а его древнее звучание – чудо, так же как «лада», «ладо». Не исчезающий никогда знак «д» определенно высвечивал действие – «дашть», «дадь», «давать», что особенно подчеркивалось в привычном и тавтологическом словосочетании «ждать чуда». Но что такое неизменное «чу»? Чего ждали наши далекие предки? Некого божественного проявления? Благодати? «Чу» – возглас, означающий «внимание». Правда, сейчас уже почти забытый. Произносили, когда хотели остановить кого-то, заставить прислушаться, присмотреться, внимать. «Чу! Соловей где-то свищет!» Ждали божественного внимания? Как-то уж слишком неясно для такого конкретного и сильного слова. Чувство – слово сложное и по составу, и по смыслу. Напластовано в нем много чего. И поэтому следует взять лишь первую, более древнюю часть, хорошо выдержанную в глагольной форме «чуять». И это уже кое-что. «Ять», «яти», «поять», «брать», «взять». То есть загадочное «чу» можно не только давать, но и брать, принимать. Однако налицо слишком расплывчатый, двойственный смысл, поскольку чуять можно запах, опасность, радость, тепло и вообще все, что может воспринимать человек органами обоняния, осязания, собственно, чувствами, то есть совокупностью ума и сердца, и еще такой тонкой материи, как предчувствием, то есть способностью или даром предугадывать события. «Чур! Чур меня!» Оберег, который потом был подменен и вытеснен христианским «свят-свят». Всякий оберег имеет жесткую основу словосочетания, поскольку обладает магической сутью, которая может быть утрачена даже от механической перестановки знаков. И опять приходится подбираться с конца, ибо знак «Р» – обозначение божественного слова. Солнце, что хорошо видно в глаголе «чураться», такая уж у него участь у глагола «открывать истину». «Чураться» в современном понимании – открещиваться, обходить стороной или даже брезговать. Но в том древнем понимании «чур, чур меня» звучит призыв к некому чуру с просьбой о защите. Слышится «укрой, укрой меня, спаси, спаси меня». Тут и приходит на память любопытное и такое знакомое слово «чурка», производное от малоупотребительного «чура». Нынешняя уменьшительная форма «чурка», отпиленная часть бревна определенного размера, в переносном значении неподвижный, ничего не слышащий, молчащий, но все видящий человек, сидит как чурка. Чурка с глазами. И это как раз подсказывает древнее понятие, изображение идола, деревянная скульптура божества-защитника, заступника чура. Отрицательный смысл вложен в период христианизации, как и во все идолища поганые. Тут же, пожалуй, можно обратиться к слову «чуб», где знак «Б» есть Бог. Сам чуб – это хохол, оселедец, оставленный на теменной части головы, имеет очень древнее происхождение и, скорее всего, является опознавательным знаком, ритуальной принадлежностью высших, посвященных, а точнее просвещенных жрецов, так как волосы или космы всегда ассоциировались с лучами, потоками небесного света. Итак, в Чу существует божественное начало, призванное оберегать, защищать, спасать и просвещать. Но и этого пока мало, чтобы отомкнуть чудо. Потом я попробовал снять пыль времен со слов, образованных на основе Чу и имеющих отрицательное значение. Чума – первое, что приходит в голову. М – знак смерти. И получается, что Чу не бессмертно, как все божественное, и может погибнуть. Чумой называли многие болезни, связанные с расстройством нервного и психического состояния. И потому говорили «зачумленный человек». «Ты что, очумел?» Вероятно, отсюда и возник чум. Слово абсолютно русского происхождения. Наспех построенное жилище для тех соплеменников, в ком умерло чу. Кто бывал в чумах северных народов, тот знает, что обычному человеку там жить невозможно. То есть утративших таинственное чу изолировали от общества. Но психические, нервные болезни – это всегда индивидуальное, личностное. Значит, чу погибает в конкретном человеке, а не вообще. Чухонец – русское название народности на северо-западе России. Прямо скажем, оскорбительное название. Ибо грязного, неопрятного, опустившегося человека называют зачуханным. Ха – хоронить, хранить, прятать, закапывать в землю. Получается, чухонец – человек, похоронивший свое чу. Оно не только умирает, но его еще можно закопать в землю. А неподалеку от чухонцев жила чуть белоглазая и по образу жизни мало чем отличалась. Но почему это племя называли так? Или чуть самоназвание? Я вспомнил слово чумак. Человек, который возил соль. И сразу подумал про Гоя, носившего соль на реку Ганга. Название профессии наверняка происходит от общеславянского слова «чума». И что выходит, чумные люди возили соль? Да нет, они в чумах сидели. А вот гоев, которые носили и возили соль, вполне могли считать чумными. Поскольку они были не такие, как все. Впрочем, и до сих пор считают такими же. Что это за соль, которую они носят и которую мне дважды удалось вкусить? Первый раз была ароматной и сладкой, как молдавское вино. Во второй раз – горечь невероятная. Может, она и есть чу? Коли имеет чудодейственные свойства. Соль и солнце однокоренные слова. Но какая у них внутренняя связь? Жить без соли невозможно, как без солнца? Нет, без солнца действительно все погибнет. А вот без соли в чистом виде можно обойтись. Говорят, ее хватает в растениях, овощах, фруктах. Что если соль когда-то имела чисто ритуальное значение? Коль один корень с солнцем, то она могла быть его символом, таким же культовым атрибутом, как мирра, елей, ладан. Погоди, а откуда выражение «соль земли», «соль знаний»? Или говорят, из этого нужно взять самую соль. Понял, в чем соль? То есть соль – это суть, истина. Разгадку чу надо искать в области знаний. Истину можно дать, ее можно взять или принять. Истина всегда божественна. Ею можно защититься от всех напастей и бед, ибо нет лучше оберега, чем знание. Просвещают истиной, а кто утратил ее, тот душевно больной человек, и место ему в чуме. Но это пока что догадка и размышление. Надо найти слова, где бы выражались знания и чу одновременно. Итак, знак В – веди. А древнее слово «ведать» – знать. Ве-дать или дать-ве, то есть обещано знание – это ве. Отсюда вещий, мудрый, познавший ве. Весть – сообщение знаний. Вера – знание Бога Ра. Ве-дун, ве-щун, ведьма – те, кто конкретно дает знания. Авеста – высшие знания или столб знаний. Веста – богиня очага, и весталки поддерживали огонь в храме Весты как символ могущества государства, а оно достигается знанием, и Древний Рим это доказал. А само слово «свет» – сознанием, «вече» – знание истины. Чу потеряла устойчивый знак «у», поскольку стоит на втором месте в сложном слове. И это закономерно для русского языка. Навече умудренные знаниями старейшины искали истину. Вечер – заход солнца. Вечеря – древнейший ритуал, когда пели гимны уходящему богу Ра и вкушали ритуальную пищу – соль. Вечеря – не ужин в сумерках, а познание Божьей истины, момент истины. Весьма удачно использованный в христианстве, когда Христос собирает апостолов на тайную, сильно отдающую каннибальством вечерю, чтобы дать ритуальные хлеб и вино, плоть и кровь свою. И, наконец, вечность, даже не требующая перевода или толкования. Ждать чуда, ждать откровения, истину, чудо. Дать истину. Все время, сколько я жил на Урале, в общем-то тем и занимался, что искал, а больше ждал чуда. Можно бы отнести к нему потрясающий, ни с чем не сравнимый восход над Монорагой, но это не было откровением, а лишь необъяснимым явлением природы, некой составляющей чудесного. И девушка, танцующая на камнях, не могла быть воплощением истины, но ее существование, тот мир, которому она принадлежала, наверное, и был хранителем чуда.